первом же погружении 1 сентября 1985 года участники американо-французской экспедиции во главе с известным подводником Баллардом обнаружили останки «Титаника». Оказалось, что в процессе погружения корпус лайнера разломился на две части. Первой была обнаружена носовая часть, огромный черный остов, возвышающийся над илистым океанским дном, с 18-тонным якорем и изогнутыми леерами, перилами. Красота «Титаника», некогда сравниваемая с красотой элегантной леди, поблекла за эти три четверти века. Массивные стальные плиты обросли, как застывшей лавой, гигантскими потеками ржавчины. Эти ржавые сосульки отражают одну из особенностей образования ржавчины на большой глубине. Пока выдерживает металл, они все растут и растут, а потом обламываются под действием собственной тяжести. Носовая часть интересовала исследователей в первую очередь, ведь именно здесь должна находиться длинная 95-метровая рана, которая погубила «Титаник». Однако поиски ее не увенчались успехом. При самом тщательном обследовании правого борта, возвышающегося над илом, удалось обнаружить, что обшивка вдавлена внутрь, да кое-где лопнули заклепки. Основываясь на изучении многочисленных фотографий этой части корпуса, Баллард даже пришел к выводу, что лед не мог распороть массивную стальную обшивку «Титаника», а лишь сделал длинную вмятину. Причиной же гибели стали другие повреждения корпуса, обнаруженные экспедицией. Вопрос этот так и остался открытым, ибо невозможно установить, сделаны ли эти повреждения айсбергом или возникли при ударе корпуса о дно. Не исключено также, что длинная рана просто скрыта от взоров гидронавтов под толстым слоем ила, в котором находится часть корпуса. Раскрыть эту тайну можно было бы с помощью размыва грунта гидромонитором, но таких конструкций, способных работать под давлением 375 атмосфер, пока еще не создано. Если носовая часть «Титаника» повреждена сравнительно мало, то кормовая, затонувшая в отдалении от нее, абсолютно разорена. Именно отсюда ушли последние пассажиры и команда. Одни на шлюпке, другие в ледяную пучину. О степени разорения можно судить по фотографиям. Керамическая головка куклы, электрический обогреватель, принадлежность пассажиров только первого класса, побитая, но все еще блестящая серебряная чаша, лежащая около паровой трубы, деревянный трап, почему-то не приглянувшийся неутомимым древоточцам, каркас палубной скамьи, лежащий напротив отопительной трубы, свинцовая плевательница, стойкий к коррозии медный котелок, бутылки из-под шампанского, паровой котел. Аппарат «Алвин» был снабжен механическим модулем-манипулятором «Язон», который может отделяться от аппарата, проникать в отверстия и узкие проходы и производить в них фотосъемки. С помощью «Язона» удалось обследовать внутренность кают и служебных помещений «Титаника». Среди обломков «Язон» обнаружил сейф, который был, по свидетельству одного из очевидцев, очищен членами команды перед гибелью корабля. С помощью манипулятора удалось повернуть ручку сейфа, но дверца его, увы, не открылась. Корабельный штурвал, гордость любого судна, стоит на своем основании одиноко и мрачно. Коррозия его не тронула, бронза не корродирует. Стены рулевой трубки, сделанные из дерева, уничтожены древоточцами. Именно здесь помощник капитана Мердок услышал предупреждение флита об айсберге прямо по курсу. На своем месте находится и шлюпбалка —